Глава 7. После посещения почти готовой к запуску клиники, мы решили найти какое-нибудь тихое кафе и посидеть поболтать. Настя предложила с ее слов очень подходящее армянское кафе неподалеку от Адмиралтейства. Чтобы нагулять аппетит, можно сначала пройтись по набережной Невы или по Дворцовому мосту туда и обратно, полюбоваться видами на Зимний дворец и Адмиралтейство. Пока ехали по Невскому в ту сторону, оба молчали. Настя мечтательно улыбалась, глядя на яркие витрины магазинов. Я сначала не обращал особого внимания, потом решил поинтересоваться. «Ты так интересно улыбаешься», — хмыкнул я. «Так впечатлило знакомство с Валерием Павловичем». «О, ну ваш Валерий Павлович, тот еще персонаж», — рассмеялась Настя. «Вы с ним точно не соскучитесь. Думаю, от него все-таки будет гораздо больше пользы, чем какого-нибудь вреда. Я первый раз в жизни видела призрака сегодня. А такого, чтобы стал помощником для живых, так это вообще из мира фантастики. Так просто не бывает. Но нет, ты не угадал, дело не в призраке». Выдав все это, она снова замолчала и загадочно посмотрела на меня в ожидании следующего предположения. «Ремонт так впечатлил?» — спросил я, надеясь, что теперь попал в десяточку. «Ремонт реально чудесный», — кивнула девушка, а внутренне торжествовала, что угадал. «Николай — человек от Бога. Такой строитель сможет в лучшем виде реализовать любой, даже самый смелый проект. Вот бы его как раз привлечь к строительству медицинского института. Второй зимний дворец получится, даже лучше. Один твой кабинет чего стоит? Ну, шедевр же! Но ты опять не угадал!» Радостно выдав последнюю фразу, Настя снова замолчала и продолжила сверлить меня взглядом. Наверное, слово «сверлить» здесь неупотребимо, потому что от ее взгляда веяло таким теплом, что хотелось расстегнуть пальто и сюртук. А я сидел в недоумении, что же тогда является причиной ее мечтательной улыбки. Приходили в голову другие варианты, но я отмел их в сторону и не стал озвучивать. «Ну все», — вздохнул я, признавая свое бессилие, — «я сдаюсь». «Так ты не понял, почему я так улыбаюсь?» — спросила она, подняв одну бровь и не сводя с меня глаз. «Нет, просвети». «Потому что, когда ты меня знакомил с Валерием Павловичем, ты назвал меня своей девушкой». «Господи, ну почему я такой деревянный, а? Ведь помню, как сказал это осознанно, продуманно и даже специально рассчитывая на реакцию с ее стороны, а сейчас эта мысль даже в голову не пришла. Ну вот как?» «Ну вот», — нарушила неловкую паузу Настя, — «теперь ты улыбаешься, только твоя улыбка выглядит какой-то виноватой». «Потому что я виноват», — хмыкнул я, и правда сам не заметил, что улыбаюсь. «Не угадал, вот и улыбка виноватая. Это она за меня извиняется». «За то, что ты назвал меня своей девушкой?» — вскинула брови Настя, изображая крайнее изумление. «Нет, конечно», — хмыкнул я. «За то, что я в здравом уме и твердой памяти это сказал. А сейчас про это не вспомнил». «Но ты же не жалеешь, что это сказал?» — решила на всякий случай спросить Настя. «Нет, конечно», — еще раз подтвердил я. «Я слова на ветер не бросаю». «Я знаю», — улыбнулась девушка и нежно положила свою руку на мою. «Это было приятно. Вспомнил свои юношеские годы в прошлой жизни, когда такое прикосновение было в миллионы раз ценнее любых слов». Я нашел место для парковки неподалеку от Адмиралтейства и заглушил двигатель. Прогуляться мы все же решили по Дворцовому мосту. Безветренная погода подсказала верный маршрут. По пути купили по стакану горячего чая с апельсином и облепихой, что обеспечит нас дополнительным теплом во время прогулки. Я запомнил, где находился этот киоск. Зайдем обязательно за еще одной порцией горячего чая по пути обратно. На улице не май все-таки, а минус 10. После неспешной прогулки по мосту с любованием пейзажами и незабываемыми фотографиями мы потихоньку пошли в сторону намеченного кафе. Если бы по мосту просто шли, то вряд ли замерзли. Чай повторно не понадобился бы. Но мы фотографировались на фоне Зимнего и Адмиралтейства, поэтому чай понадобился. Очень удобно, кстати, об него руки греть. Мы беззаботно болтали, рассказывая каждое свое. Она делилась смешными и странными случаями студенческой жизни, а я случаями с работы, фильтруя, естественно, разный экстрим. Девушки на свидание такого не рассказывают. Ну или, может, позже, в другой раз, когда созреет. В общем, хорошо и со вкусом провели время. Мне очень понравилось. Я чувствовал, что Настя постепенно становится мне все ближе. Я имею в виду не физическое расстояние, ну, вы поняли. Теперь это была уже не тяга старых воспоминаний, а моих личных. Когда уже ближе к 11 вечера я отвозил ее домой, вспоминал, как она в прошлый раз звала меня на чай. Теперь точно не откажусь, зайду. Но ненадолго. Завтра на работу, будет суетной, но очень приятный день, после которого люди приходят домой и валятся с копыт, как загнанная лошадь. Настя на чай не позвала, зато прощальный чмок пришелся точно в губы. Коротко, но с чувством и настолько тепло, что оно пьянящей волной распространилось по всему телу за такую короткую секунду, пока ее губы касались моих. Четверг, утро, за дверью, ряд внимательных глаз, ожидающих вызова. И когда их успели столько записать? Или просто решили прийти пораньше всем табуном? И это клиника для богатых. Чего вы там все разболелись-то? Мне бы лучше ехать товар принимать, да проверять, правильно ли люстры развесили. Хотя последнее я доверил Валерию Павловичу, надеюсь на его принципиальную точность и ответственность. Они на пару с Николаем никому спуску не дадут. Должна еще присоединиться Прасковья и контролировать выгрузку товара и его комплектность. «А к вам уже можно?» – раздался вопрос через приоткрытую дверь, когда я надевал халат. Это мой самый любимый момент в начале рабочего дня. Не хватает у людей выдержки подождать, когда позовут. Не полчаса же я халат надевать буду. «Да, конечно, проходите, пожалуйста», – ответил я и пошел мыть руки. Вошла женщина лет 50. Какая-то зашуганная и почему-то прикрывала лицо руками, прижимая за компанией туда же вуаль от шляпки. Надо было просто вместо вуали на шляпку шторы, блокаут повесить, и вопрос решен, руки свободны. «Что с вами произошло?» — невинным голосом поинтересовался я, догадываясь, что проблема находится где-то под руками. «Господин лекарь, у меня это!» — произнесла она и убрала наконец руки от лица. Моему взору открылось покраснение кожи большей части лица, с неровными, или, как их еще называют, географическими контурами. Умеренный отек и болезненность при пальпации. Подкожных уплотнений нет. Локальное повышение температуры кожи в пределах красноты. «Ну, тут, в принципе, все просто», — сказал я. «Рожа лица». «Чего?» — воскликнула дамочка и состроила такое лицо, словно я послал ее в пеший поход по детородным органам без запаса хлебобулочных изделий. «Ну, вы, может, когда-нибудь слышали про рожестое воспаление?» – спросил я, на всякий случай сделав шаг назад, чтобы мне не прилетело физически от пациентки в мгновение ока, ставшей не особо уравновешенной. «Про рожестое воспаление?» – переспросила она, быстро успокаиваясь, видимо, дошел смысл сказанных ранее слов. «Так вы хотите сказать, что это рожа?» «Ну да», – пожал я плечами. «Рожа на лице. Звучит очень непривычно, зато точно и коротко». «А вы знаете», — сказала она, сделав глаза щелочками, — «а я так и думала. Поэтому я прикладывала красную тряпку, а вчера еще клевер на простокваше делала». «Может, клевер на кефире?» — решил я уточнить. Такой рецепт самолечения я уже слышал однажды. «Нет, на кефире не так получается», — получающим тоном сказала пациентка. «А вот на простокваше гораздо нежнее». «Помогло?» – на всякий случай спросил я, хотя ответ уже был известен. «Нет», – ответила она и поступила взор. «Ничего не помогает, вот и решила таки к вам обратиться. Тут соседка еще говорила про мочу». «Стоп!» – сказал я, вытянув руку ладонью вперед. «Дальше не надо». «Температура была?» «Была, господин лекарь», – кивнула она, копаясь в воспоминаниях. «Мне кажется, я даже услышал их шелест». «Первый день, то есть позавчера, до 38,5 поднялась. Утром проснулась мокрая, как мышь после потопа. А потом ничего вроде. Ну, больше, чем 37,2 уже не было». «Это хорошо», — кивнул я. «Все правильно. Ложитесь, пожалуйста, сюда на стол. Головой в сторону окна, а не двери. Подголовник там». «А зачем ложиться-то?» — спросила пациентка, снова поднимаясь, хотя перед этим уже почти легла. «Может, лучше сидя?» «Ложитесь, пожалуйста!» Я переключился на интонации, с которыми принято разговаривать с маленькими детьми. «Все будет хорошо, не беспокойтесь. Мне просто так удобнее. «Ну, ладно, раз так надо», — согласилась она на уговор и снова легла. Я на всякий случай еще раз демонстративно помыл руки, обработал антисептиком, словно собирался лезть в рану, и только потом приложил ладонь к ее лицу, где было максимальное покраснение. Женщина наблюдала за каждым моим движением, так что все эти предварительные манипуляции были сделаны не зря, оказывая на пациентку успокаивающее действие. «Вот так-то вот, помыл и обработал руки, уже психотерапия». «Ну, берегись, стрептокок, сейчас злой дяденька надает тебе по одному месту. В данном случае тонкие направленные потоки нафиг не нужны. Я воздействовал широким и не особо сильным потоком по всей площади покраснения, плавно водя по ней ладонью, чтобы ничего не пропустить. Это уже не первое столкновение с рожей. Что делать, я знаю. Через пару минут неторопливой процедуры я убрал руку». «Все, можете вставать», — сказал я пациентке и подал руку, чтобы помочь. «Это что? Все, что ли?» — спросила она, удивленно посмотрев на меня. «Ну да», — улыбнулся я, чтобы успокоить и расположить ее к себе. «Процедура закончена, можете слезать со стола. Давайте руку, я вам помогу». «Господин лекарь, ну, а как же вот эти все пассы руками, заклинания?» — начала возмущаться женщина. «А то что это такое? Ладошкой по лицу погладили и все. А где магия?» «Давайте я помогу вам встать, вы подойдете к зеркалу и посмотрите на себя». Я старался говорить максимально спокойно, с расстановкой. Все с этой же интонацией. «Болезнь побеждена, ее больше нет, можете убедиться в этом лично. Просто надо подойти к зеркалу». «Это возмутительно», — резко высказала пациентка и начала таки подниматься. «Шарлатанство какое-то, я буду на вас жаловаться. А еще все говорят, мол, иди к нему, он хороший специалист, а он шарлатан». В процессе всех этих приятных на слух высказываний она слезла со стола и прямо так босиком потопала в сторону умывальника, где находилось ближайшее зеркало. Увидев свое отражение, она резко замолчала и начала себя придирчиво разглядывать. «Чё-то я не поняла», — снова начала она бормотать себе под нос. «Вы мне красноту пудрой замазали, что ли?» Чтобы убедиться в правильности своей догадки, она открыла воду, намочила руки и начала интенсивно тереть по щекам. Краснота, конечно, появилась, но не та, что была, а просто от механического воздействия на кожу. Терла она достаточно интенсивно. «Ну, я же говорила, вот оно!» — радостно воскликнула она, увидев полученное растиранием покраснение кожи. «Вы шарлатан! Вы не до лекарь! Никогда больше сюда не приду! Еще и деньги за это безобразие платить! Накуси-выкуси!» С последними словами она показала мне сразу две дули, шустро нырнула в свои ботильоны и вылетела из кабинета. Мы с медсестрой молча переглянулись. Я пожал плечами, а Света кивнула вслед пациентке и покрутила пальцем у виска. «Ну, как говорится, весна близко», — хмыкнул я. «У некоторых сезонные обострения случаются раньше, чем у других». Света сначала с недоумением смотрела на меня, переваривая мою фразу. Потом до нее дошло, и она расхохоталась. В этот момент дверь снова открылась, и показалась моська той самой пациентки с растертыми щеками. «Это вы надо мной? Еще и смеетесь?» Чуть ли не переходя на визг, скричала она. «Да я на вас жаловаться буду в министерство!» «Как сочтете нужным, сударыня?» Спокойно ответил я и приветливо улыбнулся. «Хам!» — крикнула она на прощание и хлопнула дверью так, что из-под наличника что-то посыпалось. «Какое же у вас терпение, Александр Петрович!» — сказала Света, покачав при этом головой. «Я бы ей уже двинула куда-нибудь, прямо по роже лица!» Сказав последнее, она снова расхохоталась. И снова приоткрылась дверь, и появилось растертое лицо. «Все вы здесь хамы и бездари!» — выкрикнула она и снова бахнула дверью. Посыпалось даже немного больше, чем в прошлый раз. Я подошел к двери и остановился прямо перед ней впритык, расположив лицо на уровне лица пациентки. Не прогадал, дверь приоткрылась еще раз, и недовольная пациентка почти воткнулась своим носом в мой. Выпучив от страха глаза, женщина взвизгнула и убежала вдаль по коридору. Я закрыл дверь и выдохнул. Да уж, ситуация. Света покачала головой и начала заниматься своими делами. Да, это было уже не смешно. Детский сад, да и только. Зато пациентка наконец покинула наш кабинет окончательно. Следующий пациент входил в кабинет с опаской, пытаясь по нашему внешнему виду определить, насколько мы реально опасны. Видимо, показалось, что у нас в кабинете ему ничего не угрожает. Интересно, «Как он это определил?» «Здравствуйте, к вам можно?» «Да, конечно, проходите», — ответил я. «Угроза уже миновала». «В смысле, убежала?» — поправила меня Света. «Ну да», — кивнул я, — «убежала. Что у вас случилось?» Дальше все пошло как обычно. Я вылечил парню воспаление лобных пазух, и он счастливо ушел домой. Надо будет, кстати, на кассе спросить, требовала ли пациентка обратно деньги за прием. За лечение рожестого воспаления она точно не стала платить, в этом я был уверен. Ну что ж, найду себе лекаря по профилю, будет с ним разбираться, кто прав, а кто нет. Я бы на следующий день на нее посмотрел, но это не тот случай, обратно не вернется. А там, черт ее знает, все может быть. Обед я заказал заранее, привычка обедать на месте уже была достаточно устойчивой, да и медсестру приучил, что это я лично обеспечиваю провиантом. Кроме тех не особо редких случаев, когда она предлагает накормить домашнятиной, которая мне нравилась больше любой ресторанной еды. После обеда я, стараясь не сильно давить на акселератор, поехал на Фонтанку 40. Работа здесь кипела. Рабочие разгружали грузовые фургоны и таскали мебель и медицинское оборудование, устанавливая его по местам. Припарковаться мне снова пришлось перед соседним домом, но это уже мелочи. В центре кипящего муравейника я заметил две фигуры, тыкающие пальцем, что и куда тащить. Это были Николай и Прасковья. Она молодец, быстро подключилась к работе. И что самое главное, к руководству. Она быстро схватила момент, что мне нужен именно помощник во всех делах, а не просто человек, сидящий за столом перед входом в кабинет начальника. Увидев меня, она широко улыбнулась и начала пробиваться через потоки, переносимые грузчиками мебели, в мою сторону. «Добрый день, Александр Петрович!» – провозгласила она с расстояния, махая мне рукой, стараясь побыстрее до меня добраться. Я пошел навстречу. «Это хорошо, что вы меня предупредили, что после обеда будете. Ваш кабинет уже практически готов, и отбор персонала можно будет провести там. Я обзвонила всех желающих и сказала приходить к двум, так что у вас есть время сделать последние штрихи. Идемте наверх в кабинет». Мы, лавируя между грузчиками и строителями, поднялись на второй этаж и направились в сторону моего кабинета. Я уже предвкушал, каким же он будет в полностью готовом состоянии. Предчувствия меня не обманули. Массивный резной деревянный стол вполне подошел бы как минимум к кабинету князя. Обитая дорогим зеленым сукном столешница была очень приятной на ощупь. Рабочее кресло обито кожей идеальной выделки. Оно было одновременно очень комфортным для отдыха и удобным для работы. На книжных полках шкафов у стен напротив уже теснились книги с позолоченными корешками, но осталось достаточно места, чтобы разместить и мои книги из небольшой личной коллекции. «Тут есть еще одна хитрость», — услышал я за спиной голос Николая. «Сейчас покажу». Он повернул в шкафу одну книгу корешками вниз, и шкаф, не касаясь полированного паркета, выдвинулся вперед и плавно ушел в сторону, освобождая проход. А за проходом находилась небольшая, но очень уютная комнатка, где можно было посидеть в большом мягком кресле в одиночестве или даже остаться на ночлег, что позволял уютный диван. Был тут еще один книжный шкаф с особенно редкими книжными раритетами. А самое главное – кофемашина по последнему слову техники и небольшой холодильник. «Комната для медитации», — хмыкнул я. «Отлично». «Александр Петрович», — послышался сзади голос Прасковьи, — «пришли первые желающие у нас работать. Зовем?» «Зови, уже можно», — ухмыльнулся я, самостоятельно закрывая потайную комнату, вернув книгу в нормальное положение. «Посмотрим на этих смельчаков. А ты, Валера, молчи пока. Не хулигань».